«Что?» — привстав на локтях, осматриваясь сонными глазами, спросил я. «Срочный вылет?» Меня разбудила тряска и шум в казарме. В нашей комнате парни быстро собирались, одновременно будя меня. «Тревога! Немцы в Англии! Новый десант! Всех поднимают!» — сообщил особист. Тревогу по аэродрому я тоже услышал. Так что, вскочив, мельком посмотрев на наручные часы, 3 часа всего поспал, стал быстро надевать форму. Тревога, похоже, не шуточная. Кажется, я пробудил в британцах зверя. Надеюсь, их боевой хомячок не так опасен, как они пытаются показать. Мы выбежали из палатки, держа в руках свертки с комбинезонами и шлемофонами, и побежали к штабу, куда стекались все остальные. Там о ситуации с десантом точно сказать не могли. Командование вообще не знало, что происходит. Это полномасштабная десантная операция или просто рейд? Но немцы точно на острове. Британцы несут потери. Нападение на аэродромы, на железнодорожную станцию, где сейчас огонь и взрывы. В общем, полная неразбериха. Приказ подняться в воздух, разобраться в обстановке и атаковать немцев, если их обнаружим, и точно убедимся, что это они. Приказ есть приказ, и мы вылетели, направившись в сторону дымов. Там я удачно подставился под немецкую зенитку, а это уже похоже на трофеи из местных, все крыло мне изрешетили, и с дымом из мотора потянул в сторону аэродрома. Не дотянул, планов таких не было, сел на вынужденную на поле у какого-то замка. Не знал, что они в Англии сохранились. Выбравшись из кабины, помахал рукой парням, чтобы ражировали сверху, мол, все нормально, и направился к дороге, а те на аэродром. На дороге достал мотоцикл и укатил 10 км в сторону. Там на опушке леса без свидетелей достал 2 мессера и 6 лаптежников. Снарядил их мощными бомбами по 500 каждая и, устроившись в кабине ведущего пары истребителей, махнул рукой остальным. «Взлетаем!» Направился я к одной довольно хорошо защищенной бухте, где были укрыты английские корабли. Мы их тоже защищали. Там было 2 новейших линкора и 4 новейших же крейсера. Остальное меня не интересовало. Я оттого и достал столько штурмовиков и по бомбе на каждый корабль. Да и сами самолеты мне нужны, чтобы замаскировать уничтожение этих новейших боевых кораблей британского флота и пользование магией стихии огня. Когда буду пролетать мимо, подорву артпогреба. А все спишут на этот налет. Чем план плох? Но не люблю я наглов. Вон их новый премьер-министр. Еще хуже прошлых, но этот хоть не ставит палки в колеса по поставкам ленд-лиза. А то расслабились тут. Немцы все силы на Восточный фронт перекинули, и англичане с облегчением вздохнули, перевалив свою проблему на другую больную голову. Вот и устрою вам ответку. От меня лично. Единственная проблема – большое количество самолетов у англичан в небе. Конечно, несколько аэродромов немцы уже посетили и оставили только пепелище, но у британцев авиации еще хватало. К счастью, мне удалось пристроиться в хвосте у одной группы, которые нас не видели, а остальные подумали, что мы вместе, не присматривались, и так и пролетели часть пути. Потом бросили группу прикрытия, снизились и рванули к нужной бухте. На подлете лаптежники набрали высоту и по одному обрушились на те корабли, что были целью каждого. Я же по зениткам параллельно работал, не только бортовым огнем истребителя, но и магией стихии, и понимал, что из этого вылета штурмовики не вернутся, и я их потеряю, и заранее смирился с этим. Поэтому после сброса бомб ни одного промаха, направил их на разные цели. 2 мне уже подбили из зениток, горели, на управлении еще было, и их я направил на склады на берегу со снарядами и глубинными бомбами. По одному самолету на цель. Рвануло красиво. Один склад сдетонировал, даже меня отряхнуло. У 2-го подрыва не произошло, но пожар начался. Остальные 4 штурмовика «Камикадзе» я направил на новейшие эсминцы, отобрав 4. Хорошо повредил 2 ниже ватерлинии. 1 тонул, 2 выбросился на берег, а 2 других сгорели. Своего напарника я тоже направил на склад. И, пролетев над 2 линкорами и теми крейсерами, что по бомбе получили, подорвал им артпогреба. А то они никак не торопились тонуть, а мне ждать было некогда. Вот теперь порядок. Мощная боевая группа кораблей перестала существовать. В бухте остались 2 устаревших крейсеров и 10 эсминцев, тоже старых. А я на бреющем, уходя от преследования, 50 истребителей гнал и лишь довольно усмехался. 3 минуты длился налет на корабли в бухте. Вон сколько истребителей налетело. Тем более над бухтой висело дежурное звено. Но оно не помешало. Я внезапно появился. А потом поздно было. Сейчас же я смог уйти на скорости, пользуясь вертикальными возможностями моей машины, и, попетляв на бреющем, ушел за лес и там совершил посадку. Я успел убрать истребитель и с усмешкой проследил, как британцы активно ищут меня вокруг. Хватит на сегодня. И так бульдога за усы дергал. Поэтому, достав «Додж» в британской раскраске, который числился за тем аэродромом, где мы впервые попали под атаку танков, я покатил в сторону ближайшего поста. Там на подходе убрал машину и, держа на плече парашют, вышел к ним. Опознался, тем более, оказывается, меня уже искали, и на попутной машине меня отправили к нашему аэродрому. Парни обрадовались, видя, что я вернулся живой и в порядке, а за моим спитом уже отправили машину с механиками. Надеюсь, доедут нормально. Ну, а если нет, то не жалко. Это английские техники. Дальше длился юмор в моем исполнении. Я ночами покидал расположение и, доставая разные немецкие артсистемы, обычно минометные батареи, наносил жесткие точечные удары по расположениям разных британских частей. Так уничтожил все радарные установки и большую часть аэродромов. 6 раз обстреливал разные порты. Однако все закончилось тем, что немцы все же вырвались с острова. Причем британцы их сами отпустили и явно с немалым облегчением, без шуток. А те взяли заложников и, угрожая их жизнью, провели переговоры. Вот их и благословили в дорогу. Причем немцы честно отпустили заложников. И да, сейчас еще посмеетесь. Когда немцы захватывали один из портов, то, помимо прочего, сожгли канадский сухогруз, на котором были «Миги», направленные нам попутным бортом. А через сутки нам поступил приказ возвращаться. Британцам точно было не до нас. Разобрать бы свой бедлам. Вон, 2 дня назад ночью налет был. Я говорю не об обычных бомбардировщиках, которые периодически появляются, а о высотниках. Меня даже не разбудили. Видимо, не вспомнили, и о налете я узнал позже. Мне в Англии давно надоело. Еще до отплытия сюда уже хотелось назад. Так что я со счастливой улыбкой встретил это известие. Обратно нас отправили на поезде, в тот же порт, откуда мы прибыли сюда. Там 3 дня ждали попутного борта, пока на нашем же эсминце, который, как я слышал из разговоров матросов, доставили в Англию ящики с золотом, и пошли, наконец, домой. В Англии я, конечно, повеселился, но теперь такого замечательного прикрытия, как немецкие беглые военнопленные, уже не было. Так что домой. А трофеев я набрал изрядно. 2 радарные установки в полном оснащении, 1000 армейских грузовиков, половина имела на вооружении крупнокалиберные браунинги на вертлюге, всяческие спецмашины, легковушки, внедорожники, мотоциклы, самолеты разных моделей. Единственное, не пополнил запасы морской боевой техники. Ни подлодок больше, ни эсминцев. Зато побывал в порту до его обстрела и изрядно затоварился 2000 торпед и запчастями к моей подлодке. Потом обстрелял порт, вызвав пожары и взрывы. Возвращение прошло практически буднично. Лишь один момент был. Засекли перископ лодки, и звукач ее слышал. Начали топить, сбрасывая глубинные бомбы. Это на пути в Англию, доставляя важный груз, капитан не имел права рисковать, на что получил жесткие инструкции уходить на скорости. А тут отрывался. Старенький угольный эсминец, который еще помнил Первую мировую, активно работал. Но я видел, немец, а это была «семерка», умело маневрируя, то уходил на глубину, то всплывал и шарахался в сторону. Победа осталась за немцами. Мы, использовав весь запас глубинных бомб, вернулись на маршрут, а немцы направились к себе на базу. Но все же потрепало их изрядно. Я не помогал, просто с интересом наблюдал, учась на том, как слаженно работает команда субмарины. Пройдя Мурманск, неподалеку от которого шли бои, мы направились в Архангельск. Ну, наконец-то! Родная земля! Потом поезд через Вологду и Ярославль на Москву. Никто ради нас гонять транспортный самолет не собирался. Вот так мы вернулись обратно. По пути отпочковались техники с инженерами, потом оба инструктора, и в результате в Москву в 00:30 ночи поезд доставил меня, 3 сотрудников советского представительства от наркомата иностранных дел и особиста. Именно он, когда мы сошли с поезда, а я в одной руке держал новенький саквояж с вещами, купленными в Англии, другой опирался на трость. Спросил на перроне: «Кирилл, куда полагаешь идти?» «Думаю еще. До наших недалеко, но метрополь ближе. Переночую и отправлюсь в часть. Перед этим, естественно, в генштаб забегу, отметиться нужно. А что?» «Да я тоже пока не знаю, куда. Может, вместе в гостиницу?» «Да давай». Я был не против. Особист явно преследовал какие-то свои интересы, но парень был неплохой. Просто работа такая, сволочная. Мы прошли проверку у патруля, комендантский час все же. Нам помогли с машиной, и мы доехали до гостиницы. Заселились, причем устроил это мой спутник. Да так, что нам выделили двухместный номер, хотя другие жили в пяти, а то и в шести местных. Я сразу разложил вещи и, прихватив гостиничное полотенце, направился в душ, который был в конце коридора. Чуть позже присоединился особист, который в соседней кабинке, напевая, отходил от дальней дороги. А вскоре, отдав горничной на чистку свою форму и обувь, я в свежем белье, которое купил в Англии, уже спал. Разбудил меня грохот за стеной. Похоже, уронили что-то тяжелое. И мат. Я недовольно завозился. Соседняя кровать тоже протестующе скрипнула и накрыл голову подушкой, пытаясь снова уснуть. Куда там? До неприятного бодрый сосед, убежав в туалет и вернувшись, начал меня будить. Мол, за завтрак пора. «Ну вот чего тебе не спится?» – простонал я. «Когда еще будет такая возможность?» «Да ты что? А завтрак?» «В самом метрополе. Я в этом ресторане ни разу не был. Хочу оставить о нем приятные воспоминания. Давай, давай, вставай. Я твою форму и обувь уже получил». «Садист!» Состроив скорбную мину, я встал и поплелся умываться. Потом стал неспешно бриться, явно заводя соседа. Ну и когда был готов, мы направились вниз, в ресторан. Горничная уже приняла у нас заказ и сообщила его, куда нужно. Поэтому нам осталось назвать свои фамилии на входе, и нас усадили за свободный столик, который быстро накрыли заказанной едой. «Смотри, у того капитана слева золотистая нашивка на груди». Подбородком указал я на артиллериста, сидящего с девушкой за два столика от нас. Что-то новенькое появилось, а мы не знаем. На самом деле я знал, что это. Нашивка за ранение, но раньше они были не положены, а сейчас, видимо, ввели. Золотистое. Тяжелое ранение у капитана, как у меня. Нужно уточнить, мне надо носить на форме такой отличительный знак или нет? Или все, что было до введения этого приказа, в устав не считается? Наши могли такой маразм придумать. Действительно. Мой сосед задумчиво посмотрел на капитана. Тот заметил наш интерес и взглянул на нас. Узнал меня, удивленно заморгал, а потом, что-то шепнув своей девушке, подал ей руку и подошел к нам. И мы пригласили их за наш столик. Отличная пара оказалась. Они праздновали свою свадьбу. Разговорились, узнали о нашивках. Ну да, пару недель назад ввели, уже после нашего отбытия в Англию. Хорошо пообщались. Я им бутылку вина презентовал. Позавтракав, мы вернулись в номер и, сдав его, направились в Главное управление кадров Красной Армии. Оно находилось там же, где и генштаб. Тут пришлось задержаться. Мой 27-й полк убыл на переучивание на Ла-5-х, а у меня предписание оставаться в 6-м авиационном истребительном корпусе ПВО. Вот в его отдел кадров меня и направили. Явиться до утра завтрашнего дня, то есть времени у меня еще сутки. Там решат, куда назначить. Поэтому, поставив отметку, что командировка закончена, я покинул здание. Сосед же так и не появился. Проехав пару остановок, я вышел, чтобы сменить маршрут, и тут меня окликнули. Причем очень хорошо знакомый голос. «Кирилл, постой!» Обернувшись, я посмотрел на Дарью, которая быстрым шагом приближалась ко мне. А форма ей шла. Красавица! Я ждал ее, опираясь обеими руками о трость. Когда она подошла, сказал ей с полуулыбкой: «Я вообще-то стою». Могла я не кричать. «Здравствуй, Дарья». «Здравствуй. Как я рада, что встретила тебя». «Повезло. Действительно повезло. Держи, апельсин-витамин». Доставая из кармана фрукт, протянул я его девушке. Остановка была почти пуста, так старушка да мамаша с ребенком, которые так глазели на меня. Дарья это заметила и предложила пройтись. «А ты не опаздываешь?» — спросил я, когда мы прогулочным шагом направились вдоль улицы. — Нет. Я как раз с дежурства иду. Нам от госпиталя комнату выделили. С зимой там живем. Тут недалеко. Дом с двумя этажами. Угловая комната на втором. — Это хорошо. Но, Даш, ты должна понимать, что меня это уже не касается. Анна хочет тебе дать развод. Даже просила письмо тебе отправить, чтобы приехал и все сделал. Отличная новость. Хоть мучиться не будет. Это мне все равно уже. Пережил. А ей, может быть, обидно или еще что. Или она замуж за своего Евгения собралась. Признал-таки ребенка? А я думал, что он сволочь. Оказывается, нет. Не признал. Тихо сообщила Дарья. Все-таки сволочь, резюмировал я. Ладно, можно сделать все сейчас. Я организую. Все документы при мне. Давай до вашего дома дойдем. Часа два вам дам, а я пока дела буду решать. И съездим, разведемся. Машина будет. Хорошо. Болтая о пустяках, мы дошли до их дома. Я прикинул, когда подъеду, и покинул дворик. Отойдя, незаметно достал М-ку и поехал в сторону уже знакомого ЗАГСа. Договориться удалось без проблем, и я покатил к дому девчат. Посигналил, и они вскоре вышли. Анна уже с очень заметным животом тихо поздоровалась, не поднимая глаз, и села на заднее сиденье. Дарья рядом с ней. Пока ехали, я описывал, что видел в Англии. Подписку о неразглашении в моей командировке я не давал. Что поразило, а что удивило в их жизни и быту. Многое порассказать успел. В ЗАГСе нас попросили расписаться о нашем обоюдном согласии на расторжение брака и выдали справки. Правда, смотрели на меня укоряюще. «Бросаю беременную жену». Ну вот и все. Мы поехали обратно и в этот раз больше молчали. Во дворе, когда я помог Ане выбраться, открыл багажник машины и достал два вещмешка, полных. Потом третий. Вот, фрукты из Англии. Бананы, апельсины, мандарины и арбуз. «Арбуз!» — ахнула Дарья. «Арбуз, арбуз. Берите, витамины вам нужны. В третьем вещмешке подарки, тоже из Англии. Косметика, духи, шампуни, мыло. Ну и женское кружевное белье. Ваши размеры. А теперь прощайте. Уже навсегда». Я сел в машину и укатил. На этот раз действительно навсегда. А сестры стояли во дворе и смотрели, как я уезжал из их жизни. Что-то настроение так себе. В полк я пока не хотел, и до вечера решил провести время на речке. Она мне всегда помогает. Благополучно покинув город и найдя отличное место, я до вечера купался и рыбачил, приходя в норму. А пока отдыхал, вспомнил об амулете в виде сережки, купленном в Лондоне. А ведь за это время я о нем так и не вспоминал. Постоянно не один был, кроме ночей, где развлекался, работая под немцев-десантников. Сейчас же пользуюсь свободным временем, да и клев закончился, вечерний жор прошел. Я убрал удочки, достал нужный амулет из комплекта мага-артефактора и, привязав его к себе, укол опознания прошел, стал изучать линии и магемы этого амулета. И, надо сказать, был поражен. Работа настоящего мастера. Больше 3000 узелков. Черт, да в телепорте у гарда и то их меньше было. Что же это такое? Амулет настолько меня заинтриговал, что я углубился в исследование. Да тут месяца два нужно, чтобы разобраться. Тем более здесь была высшая артефакторика, которая мне не знакома, но, пробежавшись поверхностно, я примерно определил, что амулет влияет на разум. И выборочно, это точно. Однако, за что он отвечает, можно узнать только методом тыка, чем я и занялся уже в сгущающихся сумерках. Закончить мне не дали немцы. Налет в Москве. Объявлена воздушная тревога. Световые столбы прожекторов выискивали в небе немцев. А вот это даже хорошо. Мустанг испытаю и в деле проверю. Я достал истребитель и провел руками обслуживание, подготавливая его к вылету. Хотя, в принципе, он уже был подготовлен. Еще английскими механиками. Я больше проверял уровень их работ. Нареканий они не вызвали. Высотный костюм я надевать не стал. И раньше он был нужен, только чтобы показать другим. А сейчас этого не требовалось, амулеты меня защищают. Шлемофон на голове, парашют под задницей, фонарь закрыт, двигатель работает, прогреваясь. И вот, отпустив тормоза, я стал разгоняться и поднялся в воздух. Нормально. Разбег на неподготовленной полосе не сильно превышает такой у Мига. 370 метров на глазок. Амулет-помощник помог с подсчетом. Скороподъемность тоже неплоха, и это с учетом того, что машина без дополнительных топливных баков. У этой четверки две машины с ними были, две другие без. Именно поэтому я и выбрал. Далеко лететь не собирался. Бой будет у Москвы, хватит и основных баков. Я стал в стороне активно подниматься, стараясь это сделать так, чтобы не попасть в поле зрения советских истребителей-ночников. К счастью, я находился в том месте, где их не было, с другой стороны Москвы. Это и позволило мне подняться на 14 тысяч и атаковать высотников прямо над целью. А сбивал я их классически, из бортового вооружения. Все шесть крупняков — это мощь. К тому же под крыльями у этой малышки в трубчатых направляющих находилось шесть ракет. Я тоже их испытал. Со 100 метров пускал, и высотники взрывались яркими фейерверками. Правда, пока приноровился к ракетам, две ушли мимо. Ну, все же они неуправляемые. В результате из 13 юнкерсов 86-х, встреченных мной на высоте 14 300 метров, были сбиты 5 из пулеметов и 4 ракетами. Оставшиеся стремительно стали улепетывать. Кто со снижением, кто в стороны в одиночку. То, что я вернулся, они теперь поняли. Но был неприятный сюрприз. Привыкнув к их беззащитности, я обнаружил, что 2 высотника имеют выдвигаемые гондолы с оборонительными пулеметами, которые держат преимущественно заднюю полусферу. Я отметил, что как только немцы обнаружили мое появление, обе гондолы были выдвинуты, и управление бомбардировщиками заметно ухудшилось. Ну а пулеметы им не помогли. Оба бомбардировщика с ними были сбиты пулеметами. Кстати, именно эти вооруженные машины и замыкали строй, чтобы я, как обычно, не атаковал их с хвоста. Управляя же «Мустангом», я разобрался, в чем он хорош, а в чем не особо. То есть машина мне далась. Заодно я управлял 3 юнкерсами 86, которые повел на посадку за Москвой. К сожалению, их появление заметили посты воздушного наблюдения. Но пока подоспели истребители, я уже посадил их, раздел и выкинул экипажи и убрал все бомбардировщики и истребитель в хранилище. Вот только находился я в 40 километрах от моего лагеря. Ничего, достал мотоцикл и доехал. А там, устроившись в палатке, вскоре уснул. Утром, позавтракав, я свернул лагерь и покатил обратно в Москву, на улицу Кирова, где размещался штаб моего авиационного корпуса ПВО. Выглядел я на все 100. Форма выглажена и чистая, в отражении начищенных ботинок хоть смотреться можно и бриться. Все было идеальным. Оставив машину недалеко от входа в штаб, я дошел до него пешком, постукивая тростью по брусчатке, и прошел внутрь, козыряя командиром, встречавшимся мне на пути. Дежурный по штабу, уточнив цель моего появления, указал, где находится отдел кадров, и сообщил обо мне командиру корпуса. Я не успел дойти до кабинета кадровиков, как дежурный бегом нагнал меня и, развернув, направил прямиком в кабинет комкора. Там, видимо, только что закончилось совещание. Командиры, отодвигая стулья, вставали, собирали со стола документы. В основном были майоры, пара полковников и один генерал, похоже, зенитчик. Войдя, я представился, и комкор велел мне подойти к нему и, не обращая внимания на присутствующих, ласково так спросил. «Майор, а почему вы не прибыли вчера, согласно предписанию явиться в штаб корпуса?» «Товарищ полковник, в предписании не указано явиться немедленно, а в течение суток. Срок еще не вышел. К тому же я знакомого встретил. Он испытателем в НИИ ВВС служит. Новую машину испытывают. Предложил мне ночью поучаствовать в полетах. Было интересно». Тут комкор громко хлопнул ладонью по столу. Получилось оглушающе. Все вздрогнули и зло рявкнул. «Так это ты, скотина, ночью высотников сбивал? Меня за это по всем инстанциям песочат. Хотят знать, кто сделал, а я не в курсе. Сам звонил». Поднял он указательный палец к потолку. «Так надо же машину было проверить, товарищ полковник. Только не спрашивайте, какую. Я подписку дал». «Чем ты их?» — успокаиваясь, спросил комкор. «Крупнокалиберными пулеметами, а потом подходил и реактивными ракетами. Красиво взрывались. 5 пулеметами сбил и 4 ракетами. 4 ушли. Их 13 всего было». «И как тебе эта новая машина?» Разочарованно махнул я рукой. «Спитфайр лучше». «Иди отсюда!» Так же, как я, махнул рукой комкор, и я с частью других командиров вышел в приемную и направился к кадровикам. Встретили меня несколько странно. Ну ладно, кадровик чернильницы не кинул. Хотя такая мысль у него явно была. В руках крутил, но сдержался. Видать, с моим делом его серьезно достали. Довели до белого, так сказать, коленя. Знакомый кадровик, к которому я зашел, как раз положил трубку на аппарат и повернулся ко мне, встречая такими словами. «Здоров. Полковник как раз насчет тебя звонил». Пожав майору руку, я вручил ему банан, сел у стола, положив руки на рукоятку трости, и спросил: «И куда меня теперь? Говорят, полк мой в другое место перекинули, на переобучение». «Так и есть. А куда? Комкор приказал направить тебя к Налепину». «Подожди, знакомая фамилия, но вспомнить не могу». «Еще до твоего отлета в Англию отдельную эскадрилью перехватчиков сформировали для защиты Москвы от высотников. Воюют на дооборудованных МИГах. Поговаривают, скопировали оборудование с того Юнкерса, которого ты приземлил. И часть истребителей модернизировали. Теперь на 13 тысяч могут подниматься. Правда, все равно мало. Лучших летчиков туда отобрали. Командир эскадрильи майор Налепин. Тоже героя получил. До тебя еще, зимой 41-го. Приказали тебя назначить в эту эскадрилью заместителем командира. Но будешь летать отдельным рядовым летчиком. Там 4 звена по 3 машины. Штат полный. Ты, получается, 13-м пойдешь». «Вот спасибо. Обрадовал». «В суеверие веришь?» — оторвался кадровик от оформления моих бумаг. «Есть такая поговорка. В окопах атеистов нет. Можешь поверить, сказано сознанием дела. Сам я в Бога не верю, атеист, да и в приметы тоже, но на всякий случай, если есть возможность избежать, избегаю». «Понятно. Я таких называю случайниками. Не верю, но на всякий случай...» «Точно. Прямо обо мне сказано». Мы засмеялись и продолжили разговор. Я узнавал все насчет эскадрильи, порадовавшись, что дислоцируется она теперь на том же аэродроме, где мой бывший 27-й полк стоял. Ну, привыкать нетрудно будет. Наконец, документы были готовы. В них четко был указан срок прибытия в часть, явиться к месту службы в течение 2 часов. Видать, тоже комкор настоял. Я покинул здание штаба и, дойдя до машины, покатил к выезду из города. Там провел привычную операцию, не доезжая пары километров, убрал машину в хранилище и с вещами направился к КПП. Попал на территорию части до окончания назначенного мне времени прибытия. Командир эскадрильи отсыпается с остальными летчиками после ночной работы. Я тоже в таком ритме раньше жил и знаю, что это такое. Поэтому направился в штаб. Моего полка здесь не было. Да и штаба дивизии тоже. Последние убыли в действующую армию. Сюда перевели другую дивизию, и именно к их службам была приписана эскадрилья Налепина. Соответственно, работал и штаб. Так что я прошел все процедуры постановки на довольствие и получения койки в командирском общежитии. Мне дали койку в двухместной комнате. Вторая пока свободна. Машину, если имеется свободная, мне выдаст Налепин. Или направит получить ее. Так что буду ждать, когда они выспятся. А это приблизительно к 3 дням. Пока было время, погулял по аэродрому, здороваясь со знакомыми. К сожалению, их оказалось не так и много, только вольно-наемные из персонала аэродрома. Официантки же, поварихи и другие приятные особы противоположного пола отбыли с дивизии Данилова. А тут новенькие устроились работать. Я стал знакомиться. А в обед познакомился и с летчиками стоящего здесь полка. Кстати, летали они на томагавках. Надо будет сходить вживую посмотреть на этого зверя. А то только сканером изучил. А к вечеру и с майором Налепиным познакомился. Он, конечно, пополнению рад, но находился в недоумении о причинах моего появления. Штат у него полный, и боевые задачи в большинстве своем выполнял. Да и зам у него есть. Я ему рассказал о ночном бое, а он его лично видел. Один бомбардировщик над его головой взорвался от попадания ракеты, только выше на 2,5 километра. В общем, я пояснил, какие планы были у комкора на меня и эскадрилью. Если уж он сам не сообщил, то я это сделаю, как мне надо. А план такой. Пользуясь тем, что я летал выше, то подбиваю юнкерсы, чтобы они снижались, а парни Налепина окончательно их вгоняют в землю. В этом случае есть шанс вообще не выпустить ни одного высотника. У меня же будет больше времени работать, нагонять и обстреливать. И пока подбитый снижается, могу нагонять следующего. Налепина мое предложение заинтересовало, и он вызвал не только командиров звеньев, я с ними тут же и познакомился, но и всех летчиков эскадрильи, и мы стали спорить и рядить по поводу такого способа стоять на защите Москвы. Часа хватило, план был переработан, приобрел встроенную систему и принят к выполнению. То есть решили попробовать и посмотреть на результат. Осталась одна проблема. У меня нет своей машины, и майор отправился в штаб дивизии решать ее. А я продолжил общаться с летчиками, описывая свои приключения в Англии. Не все, конечно же, а только официальные, в которых нет секретов. Ну и делился своим мнением об английских и американских истребителях, так как мне удалось полетать и на спитфайрах, и на аэрокобрах. Отличные машинки. Спит даже получше Мига будет. А на средних высотах отлично себя чувствует аэрокобра. С мессерами дерется на равных. Когда Налепин вернулся, то удрученно развел руками, показывая, что потерпел крах в попытках достать мне машину. Мигов вообще нет. Ни простых, ни дооборудованных. Никаких. Даже в запасных полках. Я через штаб корпуса подал заявку, но сказали, чтобы особо не ждали. Машин нет. Нет Мигов, так в чем проблема? Есть другие. Те же спитфайеры, англичане уже поставляют их. Подай заявку на него, буду летать. Машина неплохая. Да? Задумался тот. А командир одного из звеньев подначил. Заказывай, командир. Ну, хочется посмотреть эту машину, опробовать ее. А то у нас таких пока нет. Ну, хорошо. Хорошо, завтра переоформлю заявку на англичанина. На то мы порешили и занялись своими делами. Парни были на дежурстве, а я, изучив, что сделали с их истребителями, когда оборудовали, отправился спать. У меня машины нет, я пока не включен в боевую работу. А модернизация Мигов явно кустарная, спешная. Можно было и лучше сделать. Налепин мог догадаться выдать мне чужую машину, отправив ее хозяина отдыхать, но раз ему в голову это не пришло, подсказывать я не стал. Я пока новичок, пусть и отмеченный наградами, да и авторитет немалый уже имею, уже заметил это. Но думать здесь должен командир, а это не я. Я лучше посплю. И правильно поступил. Этой ночью все было тихо. Немцы не появлялись.